Часть вторая. Прошел месяц. Похоже, я переродился. Я наконец понял это. Я стал ребенком. Когда меня переносили, поддерживая под голову, и мое тело попало в поле зрения, я понял это. Пусть даже я абсолютно не представляю, почему у меня остались воспоминания прошлого, нет ничего плохого в том, что я обладаю ими. Воспоминания, оставшиеся после реинкарнации. Неважно, кто вы. Каждый развлекался таким бредом хотя бы однажды. Но я не думал, что этот бред может стать реальностью. Та пара, что я увидел впервые открыв глаза, похоже, мои родители. Их возраст, скорее всего, 20-25 лет. Они точно моложе меня в моей прошлой жизни. С точки зрения 34-летнего, звать их молодыми вполне нормально. Иметь детей в таком возрасте действительно заставляет людей завидовать. Почти с самого начала я заметил, что это, похоже, не Япония. Язык отличается. Лица моих родителей не похожи на японские, а их одежда больше похожа на ту, что носят в деревнях. А еще, я нигде не видел ничего похожего на технику. Женщина, носящая передник служанки, использует только тряпку для уборки. Утварь, посуда и мебель сделаны довольно грубо и только из дерева. Как-то не похоже на продвинутую и развитую страну. Конечно, возможность, что семья очень бедная, не может позволить счета за электричество, все еще вероятно. Может, эта возможность очень высока? Из-за того, что тут есть женщина, похожая на служанку, я думал, что у них точно есть какие-то деньги. Но если это просто близкая подруга отца или матери, это не так уж и странно. Уборка – обычное дело. Я, конечно, хотел начать все сначала, но жизнь в семье, которая даже не может себе позволить оплачивать счета, заставляет беспокоиться.